Глава 30. Митя сопит позади. Пришлось пересадить его на сиденье, потому что он вырубился, как только мы отправились в обратный путь. Еще бы. Столько бегать на свежем воздухе. Учитывая, какой комплекс развлечений создал Глеб на огромном садовом участке для своей дочери, неудивительно. Там можно носиться целый день и не надоест. Даже я не удержалась и пару раз покачалась на круглых плетеных качелях, где можно не только полежать, но и посидеть. Последние несколько часов я и правда ощущала себя не секретарем, а няней. Мужчины отлично справлялись без моей помощи, а Зураб так вообще вел себя странно и всеми силами пытался вытолкать меня подальше. Хотя почему? Сам же сюда привез. Маленькая Мия сначала куксилась. Ее такой захват личной территории явно не устраивал. Девочка не привыкла к обществу детей. Она даже в сад не ходит, а отец явно сдувает с маленького чада пылинки, хоть и бывает порой строг, особенно в плане воспитания. В общем, перегибает палку в обе стороны. Детям такое вредно. Такие эмоциональные качели даже взрослому не всегда по силам. И с одной стороны, я его понимаю, воспитывать ребенка одному тяжело, особенно когда ты крупный начальник и на тебе висит груз ответственности. Но все же, нельзя сначала целовать в попу, а потом ругать из-за пустяков. Должен быть баланс. Я и сама не идеальная мать, но мне, как женщине, наверное, проще почувствовать. А вот Захарову отцовство дается с трудом. Все-таки интересно, почему он стал отцом-одиночкой? Красивый, богатый. Неужели от такого уходят женщины? Или там личная трагедия? Может быть, даже смерть? Такое вдвойне грустно. О чем думаешь? Зураб говорит тихо, смотрит на дорогу. Но все равно я чувствую, как все его внимание приковано ко мне. Может, потому что сижу так близко. Пришлось перебраться на переднее сиденье, чтобы сын нормально поспал. Думаю о Глебе. Как он стал отцом-одиночкой? Такой видный мужчина. Машина виляет на обледенелой дороге, хотя еще конец осени, но зима уже вступает в свои права. Во оврагах, чернеющих на обочине, местами лежит снег. А воздух такой морозный, что пока машина стояла в ожидании нас, стекла успели покрыться причудливым изящным узором. Митя водил по нему пальчиком, пока не уснул. Пришлось останавливаться и перекладывать его на заднее сиденье. Поэтому по загородной трассе Зураб едет очень медленно. Только это и спасает, когда машина дергается на льду. «Не думай о нем, Ника». Длинные пальцы крепче сжимают руль. Словно мы не ползем на черепашьей скорости, а несемся больше сотки. И хотя я не обязана оправдываться, но все же произношу. Я просто пытаюсь понять, куда делась мать Мии. Ребенку без нее тяжело. Мне только кажется, или вся фигура Зураба расслабляется. Даже машина словно начинает ехать спокойнее. Там очень банальная история. Тон его голоса тоже больше не хриплый, напряженный. Захаров влюбился в молодую и красивую, а так как мужик серьезный, сразу сделал предложение. И ребеночка тоже. Только вот девушка оказалась с гнильцой. «О чем ты?» «Ничего не понимаю». Изменяла ему направо и налево, даже с шофером. Ему потом весь штат прислуги пришлось уволить. Ну и развестись пришлось. «А почему дочку с ним оставили? Наверняка он подкупил судью. Или оказывал давление на мать. Детей обычно не оставляют с отцами». Сложно скрыть собственные страхи. Пальцы сами собой сжимаются в тугой замок на коленях. Зураб на секунду отвлекается от дороги, сканирует меня взглядом. Делает какие-то свои выводы. Понял все? Понял, чего я боюсь? А может, мои страхи вовсе не вымысел? Может, он так и не отказался от идеи узнать, кто настоящий отец Мити? Узнать правду и забрать сына себе? «Ника, ты такая наивная!» Снова на дороге сосредотачивается. «В твоем мире женщины всегда ангелы, а мужчины – предатели и козлы. И только твой Коля какает радугой». «Ерунду говоришь?» Сравнение про Колю вместо злости почему-то смешит. И хотя я никогда его в таком плане не представляла, но, может, где-то Зураб и прав. Я умышленно или случайно закрывала глаза на все недостатки мужчины, с которым встречаюсь. На самый главный его недостаток. Он так и не принял Митю. «Так что там с этой историей про родительские права?» Любопытство все же берет верх. Перед глазами стоит образ маленькой Мии, которая и пакостит-то явно лишь для того, чтобы привлечь внимание отца. А еще ей явно не хватает женского участия. Но с мамой она, похоже, не видится. Такое сложилось у меня мнение за те недолгие часы общения. «Мать их бросила», — коротко произносит Зураб. «Как это бросила?» «Опять ничего не понимаю. Как можно бросить собственного ребенка?» «Очень просто, Ник. Нашла себе другого мужика, а дочь была помехой в ее личной жизни. Поэтому с Захаровым они решили все полюбовно. Но скажу тебе честно, тот был только рад. Может, отец из него и никудышный, но дочь он свою любит без памяти. Так что все твои домыслы про тирана мужа неправильны». «Ничего я такого не думала». Тут же вспыхиваю всем лицом. «И про деньги и связи, которыми он воспользовался, дабы оставить ребенка себе? Может, на свете и существуют такие мужики, но, к счастью, их немного». «И ты, конечно, не такой», — само срывается с губ. «Если бы я был таким, Ника...» Пауза, от которой у меня сердце в груди замирает. «То ты с сыном давно бы уже жила в моем доме, спала бы в моей постели и делала бы все, что положено делать любящей жене». Горячая ладонь накрывает мои тонкие пальцы, крепко сжимает, не вырваться. «Что ты такое несешь?» Внутри разливается странное тепло. На его безумное предложение сердце отзывается очень даже радостно, только есть одно «но». И свадьбу бы отменил. Сама не знаю, как вопрос вырывается, но он уже озвучен. Не повернуть назад. Замираю в ожидании ответа. 2 секунды, в течение которых Зураб выполняет крутой поворот, полностью сосредоточившись на дороге, тянутся вечностью. «Свадьба будет». Все мои надежды летят в пропасть. Хотя на что я надеялась? Чего ждала? Похоже, жизнь не была мне достаточным уроком, и я снова и снова продолжаю наступать на острые грабли, а на лбу уже места нет для нового удара. Выдергиваю руку, отворачиваю лицо к окну. Там темнота непроглядная, как и у меня в душе сейчас. Лишь холод и мрак. И никакой больше надежды. Надо вырвать этот сорняк на корню. «Совет да любовь вам!» Цежу сквозь стиснутые зубы. «Спасибо. Думаю, мы будем замечательной парой. Моя невеста очень красивая, только порой ведет себя крайне глупо». Еще и насмехается. Тихо беситься начинаю. Грусть моментально улетучивается. Внутри закипает гремучий коктейль из ревности и злости. «Ну, сам выбирал». «Да, полюбил с первого взгляда, как увидел. Представляешь, и такое бывает. Уверен, она тебе тоже понравится». «Надеюсь, мы никогда не увидимся». «Не могу удержаться». «Обязательно встретитесь», — возражает. «Ты разве забыла про корпоратив фирмы в честь юбилея?» «Я не пойду». «Явка обязательно, Ника». «Мне сына не с кем оставить». «Уверен, что-нибудь можно придумать. В конце концов, одолжу тебе няню своей сестры». «Мне нечего надеть». «Этот вопрос тоже решаем». «Я не хочу». «Это приказ, Ника. Приказ твоего начальника. Ты ведь не ослушаешься?» Голос его – бархат и мед, а нотки до боли знакомые. Столько воспоминаний будет. Мешают на главном сосредоточиться. Зураб теперь не мой. У него есть другая. И, кажется, я ее уже ненавижу. Всей душой ненавижу. А еще, кажется, чертовски завидую. И это ужасно.